«Девочка», — сказал он, ухватив меня крепкими пальцами за подбородок. «Там далеко. У меня есть дом и семья. Дочки, похожие на тебя, такие же пустоголовые дурехи. Одни беды от девок в семье. Приданные женихи. Другие в наших краях, узнав, что у жены родилась очередная девчонка, просто зовут знахарку, и младенец после ее зелий не доживает до третьего дня своей жизни. Но я своих девчонок всегда любил не меньше, чем другие любят сыновей. Вот только в бабскую голову ума все равно не вложишь, ни добром, ни силой. Одна из моих дочек в минувшем году сбежала с каким-то мошенником, напевшим ей про богатый дом в далеких краях. Ох, как я был зол. Клялся, что удавлю мерзавку собственными руками, когда найду, хоть и знал, что рука не подымется. Но не успел. Тот прохвост сам прикончил ее, когда она ему надоела, и отправился дальше. Даже могила порядочной моей вилле не досталась. Таких бродяжек без роду, без племени бросают в общую яму где-то на окраине кладбища. Ну скажи-ка, кем приходится тебе этот разукрашенный красавчик?» «Братом», — выдавила я неуверенно, и Глаас развел руками, словно получив подтверждение своих нелестных догадок. «Если он тебе брат, то матушка ваша приживала вас от разных отцов». Тут он всхохотнул. «Этот мошенник заморочил тебе голову, поманил за собой. Вот ты и сбежала из дому, да еще и недоросли этого с собой потащила. Хоть твои руки и исцарапаны, это не руки крестьянки. И у мальчишки руки нежные, меня не проведешь. Вы хорошо жили до того, как подались вслед за негодяем, захотев приключений. Что, понравился грабительский промысел? Золота в кошельке было много, значит, крови на его руках еще больше. Думала, поди, что с этим золотишком вы славно обустроитесь на новом месте. Да он подох бы, не дойдя даже до середины Сальгерова поля. А если бы не подох, продал бы тебя с братцем точно так же, как это сделаю я. Вот только у меня есть какая-никакая совесть, и я найду для тебя хозяев получше, а не отдам в портовый бордель». Ах, как мне хотелось сказать, что старый Глаас ошибается, что я просила за Хорвика вовсе не из-за того, что, влюбившись, сбежала с ним из отчего дома. Но рассказать правду разбойнику никак не получилось бы, и я лишь промолвила, опустив голову. «Он хороший человек». «Хорошие люди не таскают за собой девчонок, обряженных в мужское платье», — сурово отрезал мастер Глаас. «И у хороших людей не водится золото. Слишком честны они для того, чтобы разбогатеть». «Что молчишь, северянин? Разве я не прав?» Хорвик пожал плечами, даже не подумав спорить. Он все так же сидел, привалившись к стене и безучастно глядя перед собой. Я не знала, верно ли угадываю его мысли, но мне казалось, что он разделяет мнение разбойника и считает, что лучшего будущего мне все равно не выпадет. Разбойники увезли бы меня далеко от колдуньи, и где-то в чужих краях я бы стала служанкой-рабыней в хорошем доме, получив кров и стол. Человеческая жизнь была для демона ничтожной по определению, и он наверняка не видел различий между рабством и свободой, когда речь шла о людях, да еще таких низкородных, как я. Однако какая-то мысль заставляла его губы едва заметно кривиться. Хорвик отгонял ее, но она возвращалась. К этому времени я достаточно хорошо изучила его, чтобы понимать, не таким уж хорошим кажется ему этот исход. «Он не болен», — продолжила я свои бессмысленные объяснения, повернувшись к сердитому Глаасу. «Просто долго не ел, оттого ослабел, и он не убивал людей. Золото мы украли, но у таких же воров». «Помолчи». Старый разбойник устал от моего нытья и прикрикнул на меня. «Все это не имеет никакого значения, если разобраться. Он слаб, и брать его с собой я не собираюсь. Был бы силен, тем более не взял бы. Слишком опасный этот человек. Уж это-то я всегда верно чую. Думал дождаться рассвета, но зачем? Может, треклятые духи налижутся кровью и немного притихнут. Голова трещит от их вытья. Пошли, северянин, умрешь не в петле. Хорошей быстрой смертью!» «Нет!» — закричала я, цепляясь за сапоги Глааса, но тот поднялся, не обращая никакого внимания на мои вопли. Хорвик, опираясь на стену, тоже встал, так и не проронив ни слова. Мои крики привлекли внимание разбойников, торопящихся набить брюхо перед дальней дорогой. Сценка эта показалась им довольно забавной. Раздался смех, кто-то воскликнул: «Моя девчонка больше убивалась бы по кошельку, чем по мне!» Один из разбойников отчего-то задержал взгляд на Хорвике, а затем, хлопнув себя по лбу, вскочил с места и спустя мгновение взволнованно что-то говорил главарю на незнакомом мне наречии. Тот внимательно слушал, поглаживая усы, а затем разразился довольным смехом. «Говоришь, хороший человек», — сказал он, повернувшись ко мне. «А вот Скилум Вороненок говорит, что за голову твоего приятеля в Ликандрике готовы заплатить 50 золотых, если не больше. Да и в других портовых городах его помнят не по-доброму. Что, бродяга, славно ты там покуролесил. Теперь я знаю твое имя. Ты Ирну Северянин, одинокий грабитель. И я верно угадал, ты порешил немало людей. Мы идем за добычей на север, а ты, чужак, пришел пытать удачи на юг, но даже нашему брату-разбойнику не стоит лить столько крови зазря. Твоя голова стоит в 10 раз дороже, чем эти детишки. Эй, Скилум, живого или мертвого Ирну просят власти?» «Да как получится, мастер Глаз», — отозвался Скилум из-за стола, за который успел вернуться. «Все знают, что живым такого человека взять не так уж легко, оттого сойдет и мертвый». «Вести с собой мертвеца», — задумчиво молвил Глаз, знаком показывая Хорвику, чтобы тот вновь сел у стены. «Дурной знак. Можно бросить твою голову в бочонок с солью, но здешняя нечисть обгрызет нам пятки, почуяв мертвечину. Ладно, черт с тобой, Ирну, северянин. Поживешь еще немного. Пусть с тобой возится ликандрийский палач». По лицу Хорвика нельзя было сказать, огорчил ли его этот каприз судьбы или же обрадовал. А вот я не смогла сдержать радостного вскрика и принялась благодарить мастера Глааса, едва ли не ударяясь лбом в пол. «Неразумная твоя радость», — бросил разбойник, отпихивая меня ногой. «Там его колесуют, не иначе. Ирну сотворил много беспричинного зла. Я слышал о нем и всегда говорил, что таких людей нужно убивать, как бешеных собак. Не стоило тебе связываться с ним. С другой стороны, и то ладно. Ты не сбежишь, бросив его. Это на лбу у тебя написано. А мальчишка не решится сбежать без тебя, не так ли? Эй, малец, перестань трястись, словно студень. Если ты поумнее своей сестрицы, то должен понимать, что вам сегодня чертовски свезло». Я поняла, что мимолетная симпатия разбойника ко мне может улетучиться, если я продолжу заступаться за Хорвика, который, очевидно, вызывал у мастера Глааса неприязнь. Но рассказать о том, что Ирну Северянин, так ненавидимый в родных краях разбойников, погиб в какой-то пьяной потасовке на улицах Тамельна, отчего-то в этом я была уверена, означало подписать смертный приговор всем нам. Бродягу, в тело которого вселился злой дух, непременно бы прикончили, как и тех, кто свел с ним знакомство, случайно или намеренно. Стоило разбойникам только заподозрить, что это из-за моего колдовства пустошь усеяна дохлым вороньем, и наши тела вышвырнули бы в ближайшее ущелье. Противоестественное человеческое колдовство было одинаково ненавистно и нелюдям, и людям. Откуда-то разбойники притащили цепи, в которые заковали руки Хорвика, и мне показалось, что бывший демон удовлетворенно улыбнулся, рассматривая кандалы. Именно об этом он просил меня недавно, и по приказу Глааса с ним сделали то, на что я тогда не согласилась. Со стороны могло показаться, что Хорвик сошел с ума, так покорно и отрешенно он принимал происходящее. Но я поняла, демона не интересует ни его собственная судьба, ни насмешки грабителей, ни что-либо иное. Я была единственным, ради чего он мог вызвать в себе подобие чувств, и в разговорах со мной его лицо оживало. Сейчас же он выглядел именно тем, кем являлся, вставшим из могилы покойником. Не имея возможности помочь мне, он не желал помогать и себе. Харль, узнав, что наш приятель известен какими-то исключительными злодействами, старался держаться подальше от Хорвика и с недоумением смотрел на меня, вернувшуюся под бок к демону. Мастер Глаз, кликнув старого Торака, вышел на подворье, должно быть, чтобы посмотреть, готовы ли повозки и хватает ли лошадей. Его отсутствием стоило воспользоваться, и я зашептала на ухо Хорвику. «О, что же делать? Неужели ты не знаешь способа, чтобы спастись?» «Зачем?» — безразлично ответил Хорвик вопросом на вопрос. «Старый разбойник прав. Тебе сегодня повезло. Они направляются в Ликандрик, на юг. С ними перейти пустоши куда проще, чем в одиночку. Кому как не им знать, чего здесь опасаться и где лучше заночевать. Колдунья, быть может, окончательно потеряет твой след, а мои руки скованы. В большей безопасности ты не бывала уж много дней, Ель. Так цени это». «Ты что же, не слышал? Меня продадут в рабство!» — прошипела я. «Чему здесь радоваться?» Бывший демон взглянул на меня как-то протяжно, с досадой, и я поняла, что правильно угадала тогда. Лучшей участи в его глазах я не заслуживала. Точнее говоря, так говорил его разум, а остальное его Хорвик не желал принимать во внимание. «Вот значит, что ты обо мне думаешь», — прошептала я, вспыхнув. «Ты считаешь, что венец всему, счастливейший из исходов моей судьбы, миска с едой и цепь? На что больше я смею рассчитывать, простолюдинка, глупая темная деревенщина? И ради этого ты готов расстаться с жизнью? Тьфу! Неужто королей вашего бесовского племени учат довольствоваться столь малыми подачками судьбы? Ну уж нет. Я желаю лучшего будущего и для себя, и для тебя. Слышишь, демон? Я убью для тебя ту ведьму, клянусь. Или погибну, пытаясь ее убить. Ведь то зло, что она причинила тебе, прощать нельзя. Ну уж точно не забьюсь в первый попавшийся угол, выбросив из головы прошлое». Хорвик помедлил с ответом, а затем усмехнулся. Совсем не так, как при виде цепей, и мне отчего-то стало легче дышать, словно смерть перестала мне подмигивать из-за его спины. «Ладно, о убийца ведьм, я согласен, что ты заслуживаешь лучшего будущего», — промолвил он. «Но согласись, судьба к тебе не так уж несправедлива. Ты не сходишь с выбранного пути и идешь на юг. Чего же еще желать? Далекандрика далеко, и твоя рабская участь успеет еще перемениться, к худу или к добру». «То-то же», — проворчала я. «Впредь рассуждай обо мне с большим почтением, бесов сын. И о себе тоже. Не желаю видеть на твоем лице это покойницкое выражение». Тут я перевела взгляд на Харля, затравленно зыркающего на нас из соседнего угла. «А ты, трусливый заяц, с чего побелел, точно привидение увидал?» «Тот разбойник обознался. Хорвик вовсе не треклятый Ирну душегуб. Стал бы он с нами возиться, если бы всей его заботой было то, как раздобыть денег и прокутить побыстрее. Уж большего убытка, чем ты, во всем герцогстве не найти, не считая меня самой». «А мне сдается, что все верно было сказано», — опасливо ответил Харль, но придвинулся чуть-чуть поближе. «Из чего ты так веришь этому проходимцу, мне вовек не понять. Не с рождения же ты его знаешь». «В какой-то мере с рождения», — подумала я, вслух еще немного для порядка поругав упрямого Харля. «Хорвика человека в этот мир привела я, и остался он здесь из-за меня. Кому еще я могу доверять более, и о ком мне еще беспокоиться? Нет, я не брошу его. Мастер Глаз оказался прав почти во всем». Усталость победила тревогу, и, несмотря на шумное застолье, я задремала на пару часов, привалившись к стене. Едва начало светать, как нас грубо подняли, по приказанию мастера Глааса. Главарь разбойничьей шайки вновь проявил своеобразную заботу о нас с Харлем, и по его приказу старый Торок нашел кое-какую одежду. «Глаза б мои не видели эдакого позора!» — сплюнул Глаас, показывая на мои штаны. Видимо, в родных местах разбойников женщины жили в куда большей строгости нравов, и даже ради удобства в пути главарь не согласился бы терпеть рядом с собой девчонку в портках. Благоволение Глааса ко мне было сущей причудой, и я боялась лишним словом или взглядом порушить установившиеся между нами отношения. Оттого торопливо натянула старые юбки, шерстяную поверх полотняной, и повязала куцую голову платком. Харлю достался наряд поновее, однако не по размеру, и мешковатые штанины пришлось подвернуть едва ли не вдвое. Хорвику, конечно же, никакой одежды с разбойничьего плеча не перепало, его безо всякой деликатности зашвырнули в одну из повозок, приказав помалкивать до самого Ликандрика. «Ты сгодишься там и живым, и мертвым», — сказал при этом Глаз. «Если неприятностей в дороге от тебя будет не больше, чем от мертвого, поживешь еще немного. Но стоит только мне разок-другой подумать, что голову вести все-таки сподручнее, чем целого Ирну, тебе конец, так и знай. Говорить, что детишкам не поздоровится, если уйдешь из моих рук, смысла не вижу, хоть это чистая правда, головы им не сносить. Но я не верю, что тебе есть до них дело. А ты, девочка, запомни, сбежишь, тут же прикончу его, и смерть твоего приятеля легкой не будет». Не заслужил он легкой смерти. Тут он повернулся к Харлю. «Что до тебя, дружок? Девке что-то лишний раз объяснять, что по пню лесному кулаком стучать, никакого толку. А вот ты, быть может, и возьмешь в ум мои слова. Если кто из вас поможет Ирну сбежать, сестрицу твою отдам ребятам на забаву, не сомневайся. Тебе же отрежу уши вместе с носом и продам гильдии нищих. Им всегда нужны калеки с длинными языками, чтобы умели выпрашивать милостыню на все лады. Сам сделаешь ноги, до утра не доживешь. Ночью на пустошах лютует нечисть, которой ты на один зуб. Так что следи в оба. Как увидишь, что девчонка надумала сговориться со своим хахалем о побеге, тут же говори мне, иначе пожалеешь. С нее что взять? Головой думать не сможет, хоть плеткой отходи, хоть на цепь посади. Стало быть, придется тебе думать за вас двоих. Приходилось признать, старый глаз ловко разделил нас, и теперь я не могла доверять Харлю, в одночасье ставшему самым дотошным соглядатаем, трясущимся за свою шкуру. Хорвик же вновь впал в сонное оцепенение, немало удивляя разбойников, которые вспоминали, что раньше Ирну Северянин славился вспыльчивым лютым нравом и скорее руки себе бы отгрыз, чем согласился носить кандалы. В суматохе я успела припрятать немного объедков, оставшихся на столе. Ими мы с Харлем и позавтракали перед тем, как отправиться в дорогу. Если кто и заметил, как мы торопливо жуем на ходу, то не сказал ни слова. И я подумала, что с нами будут обращаться не так уж дурно. Сумку мою разбойники осмотрели, но, не найдя там ничего ценного, вернули обратно. Я как можно незаметнее проверила, не потерялся ли огарок ведьминской свечи, и перевела дух. Колдовская вещица осталась при мне. Чем она могла пригодиться, я не знала, однако отчего-то верила в ее ценность. Торок пожелал своим подельникам доброго пути сквозь зубы. Его старуха и вовсе не таясь, плюнула под ноги коню мастера Глааса, и повозки, груженные награбленным добром, тяжело тронулись по дороге, которая серой извивистой лентой виднелась в предрассветной мгле меж темных каменистых холмов. Мы с Харлем шли пешком, с испугом косясь на наших спутников, еще не обвыкнувшись в их компании. Кто-то из разбойников ехал верхом, кто-то правил повозками, но были и такие, кто шел рядом с нами, отмеряя дорогу широкими шагами. Вокруг них вертелись крупные безухие псы, весьма злобного вида. Должно быть, постоянные спутники разбойников. Многие из людей мастера Глааса сменили меховые накидки на обычные шерстяные плащи, мечи и прочее оружие были припрятаны, и теперь шайка походила на обычное кочевое племя, каких немало бродило по землям королевств. Разве что женщин, кроме меня, в нем не имелось. Но и такое случалось, когда бедность гнала мужчин на заработки, а жены и дети впроголодь дожидались их возвращения. Наше с Харлем положение, боюсь, мало кто счел бы завидным. В рабство мы угодили с той самой минуты, как Глаас решил, что прихватит пленников с собой. И теперь нам предстояло выполнять всю работу, которая, по мнению разбойников, была по плечу мальчишки и девчонки. На привалах мы собирали ветки для костра и готовили похлебку, а затем чистили и мыли всю грязную посуду. Не успевала я присесть, как мне швыряли несколько рваных курток, которые нужно было заштопать, или же приказывали чинить истрепавшуюся обувь. Кормиться нам полагалось объедками. Глаас объявил, что не потратит на нас ни одной лишней краюхи хлеба, иначе ему нипочем не продать таких рабов с выгодой для себя. Но, несмотря на эти грозные заявления, после обеденного привала он сам бросил передо мной миску с почти нетронутым куском мяса, якобы для того, чтобы я побыстрее ее вымыла. Главарю было не с руки явно выказывать доброе отношение к пленникам, но при всем том он испытывал жалость к нам, глупым детишкам, пустившимся на поиск приключений. Именно так он думал обо мне и Харле. Поразмыслив, я решила, что не так уж сильно это отличается от тех времен, когда я бродяжничала с дядюшкой Абсаломом и начала находить в старом Глаасе несомненное сходство с моим ворчливым родственником. Всего разбойников в шайке Глааса было 16 человек. Все они не первый год выходили на промысел в здешние края и потому успели хорошо притереться друг к другу. Мастера Глааса они уважали и подчинялись его воле беспрекословно, но даже его приказ не мог полностью оградить меня от их назойливого внимания. Женщин на пустоши лихие люди видели не так уж часто. Те, кто помладше, не упускали случая в шутку натравить на меня пса, чтобы посмеяться потом над моим визгом и поглазеть на мои ноги, виднеющиеся из-под подобранных юбок. а разбойники в возрасте в полголоса бронились, мол, взвалили на себя обузу. Прибыли с грош, а возни не оберешься. Повозки то и дело застревали на старой дороге, двигались мы медленно, уж точно не из-за нас с Харлем. Однако неприязнь на то и нужна, чтобы отвешивать кому-то зуботычины и пинки безо всяких разумных на то причин. Чем дальше мы уходили от постоялого двора подлого Торака, тем мрачнее и суровее выглядели просторы Сальгерова поля. Каменистые склоны, поросшие вереском и красноватым лишайником, были открыты всем холодным ветрам. Только в низинах, походивших на ущелья, росли кривые сосны и колючие кусты, дающие укрытие от непогоды. На ходу я успевала собрать пригоршню-другую кислых ягод шиповника, от которых голод потом одолевал меня вдвое сильнее. Но Хорвику еды и вовсе не доставалось. Я все время помнила об этом и при любой возможности старалась уворовать для него какой-нибудь кусок. Бывшего демона выпустили из повозки лишь вечером, когда мастер Глаз выбрал место для ночлега. Хорвик безразлично уселся на землю, опершись спиной на грязное колесо, и замер, закрыв глаза. Сейчас он напоминал дикое животное, страдающее от глубокой раны, но не знающее другого способа исцеления, кроме покоя и неподвижности. Мы остановились в ложбине, рядом с небольшим озерцом, наполненным темной стоячей водой. Разбойники называли его гнилым оком. Здесь были видны следы предыдущих стоянок. Очаг, выложенный из камней, лежанки из сухой травы под защитой нескольких больших нависших камней. С трудом мы с Харлем собрали хвороста для костра, от которого нас тут же оттеснили, и Глаз приказал всем готовиться к ночной стоянке. Это означало, что повозки следовало расположить полукругом, защищающим людей и лошадей от непрошенных ночных гостей, начавших подавать голос из темных расселин. Но разбойники привыкли к такому соседству и весело переговаривались, не обращая никакого внимания на тоскливые стоны, звучавшие отовсюду. Я видела, как задерживаются на мне взгляды все чаще и чаще, и поняла, что это значит. В ночи, когда все спят в повалку, приказ Глааса было легко нарушить, стоило только тихонько зажать мне рот, да приставить горлу нож, и никому не было бы дела до этой забавы. А жаловаться потом я могла сколько угодно, вряд ли главарь стал бы сурово наказывать своих людей за подобную шалость. Мысли эти легко читались на лицах ребят помоложе, да и остальные, казалось, начали коситься на меня с особым блеском в глазах, и я почувствовала, как от страха у меня заломило ноги. Ни на что не надеясь, я придвинулась к старому разбойнику и жалобно спросила, не разрешит ли он мне спать в повозке рядом с Хорвиком. Разумеется, эта просьба не понравилась мастеру Глаасу, хоть он не мог не понимать причину, по которой я решилась обратиться к нему. Его неприязнь к пленнику и к тем отношениям, которые он нам приписывал, была слишком велика для того, чтобы согласиться. Он нахмурился и уже было открыл рот, чтобы гневно отказать, но при этом мы одновременно оглянулись на Хорвика, который все так же сидел в отдалении. Глаза демона были открыты. Он пристально смотрел на Глааса, словно ожидая его ответа, и я готова была поклясться, что в тот миг, когда главарь хотел обругать меня, зрачки Хорвика загорелись красным, два крошечных кровавых огонька в ночи. Глаас совершенно точно увидел то же, что и я, поскольку осекся и, помолчав с минуту, нехотя произнес: «Ладно, спи в повозке». Я торопливо поблагодарила его и вскоре забиралась в повозку вслед за Хорвиком. Харль, поразмыслив, последовал за мной, но забился в дальний угол, между каких-то пыльных мешков. Я же устроилась под рукой у демона, потяжелевшей от цепей, и прижалась к его боку. Когда шум снаружи начал утихать, уставшие разбойники улеглись спать вокруг костра, оставив пару дозорных, и я тихонько подсунула Хорвику сверток с объедками, которые успела собрать за день. «Тебе нужно поесть», — шепнула я, и он, вздохнув, принял мой скудный дар. За день мы не успели перемолвиться с ним и парой слов, и я внезапно поняла, что соскучилась по разговорам с Хорвиком. От усталости ныли ноги и слипались глаза, но я не удержалась от вопроса, вертевшегося у меня на языке с прошлой ночи. «Скажи, ты помнишь что-то из жизни Ирну Северянина? О нем рассказывают страшные истории. Он убил немало людей на юге, не жалел ни женщин, ни детей». «Иногда я слышу во сне северные напевы», — неохотно отозвался демон. «Крики, кровь. Да, этого было немало при жизни того, чье тело я занял. Но какое мне дело до этого? Ты ведь не раздумываешь, кто носил до тебя это тряпье. Просто морщишь нос от его вони». «Как он умер?» — не унималась я. «Это ты убил его?» «Мог бы я кого-то убить в ту пору, то выбрал бы тело получше», — с презрением хмыкнул Хорвик. «Покойника зарыли неглубоко. Вот все, что я знаю. Кто-то прирезал его, напав со спины. В его памяти нет ничего такого, что стоило бы сберечь. Да и что проку хранить чужие воспоминания. Мне хотелось бы избавиться и от большей части своих собственных. Не приноси больше еду, Ель. Что бы ты ни воображала обо мне, я не смогу тебя защитить. И лучше тебе не злить старого разбойника». «Но он разрешил мне ночевать здесь, когда ты посмотрел на него. Я прижалась покрепче к демону, чтобы согреться. Почему твои глаза загорелись так страшно? Ты говорил, что стал обычным человеком». «Я и сам так думал», — ответил Хорвик, вздрогнув. «Но иные чувства творят чудеса». «Чувства?» «Ненависть», — ответил он задумчиво. «При мысли о том, что тебе навредят, я испытал сильнейшую ненависть, и на мгновение мне показалось, что я вновь изменил свою природу. Ты зря думаешь, что я знаю обо всем на свете. Оказывается, о такой ненависти я до сих пор не знал ничего. Спи, Ель. Завтра будет такой же тяжелый день, как и сегодня. Твой маленький приятель уже давно похрапывает». Харль и вправду крепко спал, свернувшись в клубок. Спали и разбойники. Только двое дозорных устало тянули какую-то песню, время от времени прерываясь на негромкий разговор. В моей душе не было ни мира, ни покоя, только страх и тоска. Оттого сон, в который я провалилась, был тяжким, удушливым, точно при лихорадке. Проснуться мне довелось после полуночи от странных звуков. Негромкое рычание перемежалось хрипом. Хорвик подергивался, и я вначале решила, что его одолевает очередной приступ, но затем поняла, что все куда хуже. Цепью от кандалов он душил кого-то, пробравшегося к нам по воску. «Тише, тише!» — я узнала задыхающийся голос Глааса. «Прикончишь меня и твоей девчонке конец!» Хорвик, видимо, ослабил хватку, потому что главарь, все еще сипя и хватая воздух, продолжил. «Всех тебе не перебить! Из моей смерти тебе не выгадать пользы! Я пришел сюда тайно, и лучше бы никому не знать, что сейчас здесь происходит. Отпусти меня, и поговорим мирно». «Что тебе нужно?» Бывший демон подался назад, видимо, отпустив мастера Глааса. «Хотел кое-что проверить», — ответил старый разбойник, все еще тяжело дыша, но уже с обычной своей грубоватой насмешливостью. Мои глаза привыкли к темноте, и я увидела, что в руке у Глааса красновато светится головешка из костра. Он поднес к ней что-то темное, и в нос мне ударило зловоние. Паленый волос смешался с запахом падали. «Мертвечина!» — промолвил Глаас с недобрым удовлетворением, свойственным человеку, чьи самые худшие догадки подтвердились. «Так я и знал. Ирну давно уж покойник, а ты — темная тварь, забравшая его тело». Я, проснувшись окончательно, сообразила, что главарь успел срезать с головы Хорвика прядь волос, за который и явился сюда среди ночи тайком от своих людей. «Что молчишь, бес?» — спросил с вызовом Глаас. «Разве я не самым верным способом определил, что ты украл тело покойника Ирну? Об этом я лишний раз не болтаю, но мой дед был в услужении у белой ведьмы Юга и рассказал немало о том, как распознать колдовскую опасность в человеке. Частенько мне пригождались его советы, но вот одержимого демоном я встретил впервые. Видать, совсем погонью был Ирну, раз ему не выпало полежать спокойно в могиле». «Белая ведьма Юга?» — только и переспросил Хорвик. «Да, она!» — мастер Глаас негромко откашливался, растирая горло. «Слыхал о ней? Когда-то она сравнялась в силе с королями. Да вот только недолго продлилось ее владычество, и магия не спасла ее от костра. Да что я с тобой говорю? Вам, поганым бесам, положено лучше всех знать о белой ведьме. С вашим проклятым племенем она всегда водила дружбу. Что же делать с тобой, одержимый?» Последние слова мастер Глаас произнес с неподдельной озабоченностью, и я поняла, что жадность в нем сейчас борется со страхом. Он мог убить Хорвика, объявив своим людям об истинной сущности того, кого они знали как Ирну Северянина, но после этого пришлось бы прикончить и меня с Харлем. Никто бы не поверил, что спутники дьявольского создания не тронуты бесовской или колдовской порчей. Вместо двух рабов и одного пленника, чья голова стоила полсотни золотых, старый разбойник получал трех покойников, которые представляли какую-либо ценность, разве что в глазах голодной нечисти с пустошей. Даже голову Ирну не вышло бы прихватить с собой. Слишком силен ужас людей перед темным колдовством, которым, несомненно, был отмечен одержимый. «Не в добрый час вы попались мне», — бормотал мастер Глаз. «Недаром духи накануне выли, как оглашенные. Ты ведь вскоре начнешь убивать. Все одержимые убивают, словно взбесившись. Ну, говори, какой срок тебе отмерен? Не знаешь? Или не хочешь признаваться? Выдержат ли цепи? Но если я успею отдать тебя в руки палачу до того, как придет время безумия, никто не узнает, что ты не Ирну. Мало кто умеет в наше время распознавать бесов». Хорвик ничего не отвечал, спокойно ожидая, к какому же решению склонится старый разбойник. Тот кряхтел и ругался сквозь зубы, проклиная людей и демонов, и собственное невезение, но в итоге хлопнул себя руками по коленям и воскликнул. «С нечистью Сальгерова поля, который год уживаюсь, и с тобой, демон, совладаю. Ты, темная тварь, украл у меня голову Ирну, но я своей выгоды не упущу. Прирезать тебя я всегда успею, не так уж ты силен, раз позволил заковать себя. Ничего не меняется в нашем уговоре. Я везу тебя в Ликандрик, и только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус. Не жить тогда твоей девке». «Я согласен», — ответил Хорвик все так же спокойно и мирно. «Мне все равно, куда и зачем ты меня везешь. Но с головы ель не должен упасть даже волос. Запомни это». «Не в твоем положении грозить мне», — огрызнулся Глаз. Однако в голосе его послышались нотки неуверенности. «Лучше тебе не проверять на деле, пусты ли мои угрозы или нет», — негромко ответил Хорвик, и хоть глаза его на этот раз не загорелись красным огнем, Глаз невольно подался назад, натолкнувшись при этом спиной на какой-то мешок. Что-то упало, и шум привлек внимание дозорного. Я услышала обрывки проклятий и недовольное кряхтение. Мастер Глаз, разумеется, не желал, чтобы его застали рядом с пленниками, поэтому тоже выругался, завертевшись на месте. Но судьба решила выказать сегодня своеобразное благоволение к старому разбойнику, да и к нам, его пленникам. Ночь прорезал многоголосый вой, переходящий в знакомый мне зловещий хохот. Где-то неподалеку подавали голос псы-оборотни, вышедшие на ночную охоту. «Это что еще за погонь?» — пробормотал Глаз, насторожившись. Должно быть, он обучился узнавать местную нечисть по песням, которые она заводила ночью, и этот мотив оказался ему незнаком. Вой испугал лошадей. Раздалось громкое ржание, топот. Кони переступали с ноги на ногу, всхрапывали, били копытами по каменистой земле. Послышались недовольные возгласы, разбуженных шумом разбойников. А еще спустя пару мгновений свою лепту в суматоху внесли и собаки, отзывавшиеся на вой далеких собратьев громким скулежом и рычанием. «Неспокойной будет эта ночь», — мастер Глаз выглянул из повозки, выжидая случай, чтобы покинуть ее как можно незаметнее. «Что за твари решили сегодня к нам наведаться? А, проклятый, не твои ли приятели?» «Вряд ли их можно так назвать», — ответил Хорвик, также внимательно прислушивавшийся. «Отродье лживых бесов!» — фыркнул старый разбойник, ничуть не поверивший своему пленнику. «Можешь не сомневаться, мои ребята подпалят шкуру твоим дружкам, а до того славно продырявят ее. Тебе не уйти, пока я не получу свое золото». «Да, им вряд ли по силам справиться с твоей шайкой в открытом бою», — спокойно согласился бывший демон. «Но все же...» «Прими один добрый совет от меня. Следи в оба за своей псарней. Те существа, что воют там, вдалеке, дальние родичи твоих собак и имеют власть над любым из пёсьего племени». «Эти псы не первый год с нами», — раздраженно бросил Глаз, выбираясь наружу. «Вернее, любого человека». «Дело твое», — — ответил Хорвик в обычной своей манере, то есть с безразличием. И Глаз, еще раз выругавшись, громко приказал, теперь уже не таясь, чтобы мы тоже покинули повозку. Харли единственный изо всех продолжал крепко спать, и я вытащила его наружу, как тряпичную куклу, приговаривая: «Не бойся, дружок».